Юрий Чернов, актер. Перед нами был учитель. Мне судьба подарила встречу с Вячеславом Васильевичем. И я благодарен Станиславу Иосифовичу Ростоцкому, который меня пригласил на роль в картину «Доживем до понедельника». Я вспоминаю те годы. Самое интересное, что все говорят про то, какой он был талантливый, как он работал на площадке, какой он был в жизни человек серьезный. А мы, молодые ребята, просто на него смотрели, не как на актера Тихонова, а как на своего учителя. Вот перед нами был учитель Илья Семенович Мельников. И даже не случайно, что в титрах написано, что в фильме участвовали, не снимались, а участвовали. Понимаете? То есть он не играл эту роль, а участвовал, был учителем для нас. И отношение к Вячеславу Васильевичу было таковым, хотя у него были картины и до этого. Он был популярный, любимый народом артист. И когда моя мама узнала о том, что я буду сниматься вместе с Тихоновым, она сказала: «Ой, сыночек, какой же ты! Ой, какой же ты счастливый! Ты будешь с самим Тихоновым сниматься!» Понимаете? Но вот на площадке этого не ощущалось. Он был для нас учителем, учителем истории. И даже в отрицательной роли он все равно не был плохим. Я ни одного человека не знаю, который бы сказал про Вячеслава Васильевича, что это плохой человек. Про нас, актеров, бывает, говорят, этот такой, сякой, розетаки. Ну, а про него никто ничего плохого сказать не мог. На площадке собран профессионал высшей марки. По жизни только хорошее. Ни от одного актера или актрисы, которые с ним общались, снимались, я не слышал, чтобы говорили: «А, Тихонов, да это он играет!» Да, мы все равно для него были ученики. И наше отношение к нему – это наш учитель. Я вообще по жизни такой человек, мне часто как-то неудобно. Однажды у меня была встреча с Михаилом Ивановичем Пуговкиным, который мне сказал: «Сынок, а что ты со мной не разговариваешь?» А я говорю: «Да я стесняюсь». Я стесняюсь. Стеснялся и Вячеслава Васильевича, просто стеснялся, потому что они великие. Вот уже остались единицы великих актеров. Нету. И с уходом Вячеслава Васильевича ушел еще один великий артист.